И говорят, что незнание закона не освобождает от ответственности, да? Надо было знать. Я говорю, ты имел возможность знать. Поэтому я хотел бы, чтобы еще не обратили на это внимание. Может быть, и обращали когда-то, но не так серьезно. А здесь Писание говорит, я опять повторяю, железный розет и алмазное острие. Самое-самое-самое мощное, чтобы донести эту истину до сердца. Хотел бы, чтобы сегодня Господь благословил нас. Ну, я уже еще то, что-то другое еще хочу дополнить, то, что я сегодня говорил. Но все оно касается щебня. Оно все будет касаться щебня. Дети, это же щебня касается. Церкви. И церкви, да. Но церковь состоит из щебня, а щебня из личностей. И вот как только Господь обратил внимание, сначала давно-давно лежало у меня это. Знаете, у меня есть много проповедей новых. Ну как много, не так много. Но они лежат не востребованы, не время. Я поглядел, да, Бог бы, сегодня у меня здесь лежит источники спасения, поглядел, но нет, однозначно нет. Иногда есть что-то новое, приходится повторяться, потому что люди как-то забыли или не знают. А это иногда на полгода будет, а потом уже всплывает что-то. Всплывает. И потом я читаю еще, на что надо обратить внимание. К щебням. Это внутренние наши взаимоотношения. Книга пророка Малахии, 2 глава. Читаю с 11 стиха. Вероломно поступает Иуда. И мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме. Ибо уничтожил Иуда святыню Господню и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Яковлю, бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу. Скажите, о чем здесь идет речь? Очень просто. Я даже не имею в виду, вот кто-то верующий взял неверующего, неверующий наоборот. Очень часто в семье получается, когда между мужем и женой теряются чувства. Может быть, кто-то один из них виноват. И самое худшее, что вторая половина тогда обращает внимание на кого-то постороннего. Потому что ему больше уделили внимания. И тогда не будет никакого порядка в семье. Я знаю, что так и есть. Я говорю, давно-давно живу с мужем, 10 лет, а люблю я другого все равно. И живу, а Бог-то видит? Вы понимаете, что я говорю? Это вероломство. Если это жена или муж узнает, то что его вера подорвана будет к тебе. Я очень хотел бы, чтобы мы на этом уровне. Не надо никому рассказывать. Но вот ответьте сами себе. Муж, ты свою жену любишь? Или ты делаешь вид, что любишь? А там что-то другое. Вы знаете, что так бывает? Вот прилеплено и все. Особенно в последнее время. Я вспоминаю, года 3-4 я был в Америке, там заехал в одну церковь. Я, правда, не эту тему говорил. Там нечто было другое, я уже не помню что. Но речь зашла о любовнице. Говорю, ты, говорит, как все равно жил в нашей церкви, хотя приехал первый раз. Потому что такая мода пошла. Каждый брат должен иметь любовницу, и каждая сестра должна иметь любовника. И нормально считается в церкви. Вот как вот эта атмосфера мира, как она рвется. Я не знаю почему, но, наверное, если бы он стал, то думали бы, ну уже кого-то увидел, да и сказал. Но, знаете, своим очень трудно говорить такие вещи. Вот кто живет, кто пастор здесь. Потому что, ну, не поверь, скажет, а тут что-то заметил. А я приехал, я же ничего не знаю, я сегодня спокойно говорю. Я не знаю ничего. Может, я ошибаюсь. Может, профилактика на будущее. А дальше как? А почему оно так получается? Я не раз об этом говорил. Когда жених и невеста, то они убирают слова друг для друга, думают, как не обидеть. А когда муж и жена говорят, это я для тебя еще буду слова выбирать, нашелся. А, наверное, надо было бы наоборот. Ну, там разошлись, как корабли у моря, да и все. И никаких вопросов нет. Ну, подумаешь. А уже когда муж и жена дети, тут уже никуда не разойдешься. Тут, наоборот, надо более внимательным быть. А у нас получается, наоборот, такой превратный разум. А что я для тебя? Раз всего, это уже не надо выбирать слов, ничего. Свой? Тут, наоборот же, когда свой, то надо думать больше. Ну, ко всем надо одинаково относиться. Всех надо, никого нельзя обижать. Ну, вот с точки зрения будущего. Ну, да, мы тут с братом поссорились, да разошлись, да и все. А когда уже в семье, хочешь, может, будешь идти домой. И в одном случае будешь идти домой с радостью, а в другом случае будешь идти домой с печалью. Это один из братьев свидетельствовал, собрался жениться. Не понравилась ему сестра. А вы знаете, не все, что золото, что блестит, вы, наверное, это знаете. Говорит, внешность наша только привлекает друг к другу. А уже когда мы вместе делимся, там уже характер играет большую роль, там уже мало. Я бы сказал, сочитываю это, говорю, любите, вот любим. Говорю, но пока что вы обманули друг друга. А вот когда любите, нет, через год будет известно, как минимум. А пока что вы уже обмануть друг друга успели. Внешностью в смысле. У нас же внешность привлекает, не характер. Первое, что бросается в глаза, это внешность. Но он собрался жениться, ну и начинает молиться за эту сестру. Господи, как? Ему снится сон. Он уже женился, время прошло, работает на работе. И он собрался идти домой. Как помнишь, надо идти домой. Сейчас собрал и думаю, лучше мне идти свинею кесара пасти, чем идти домой. Все, я эту сестру хорошую брать не буду. Потому что будет вот так. То есть Бог наперед глянул. И увидел, что будет. Поэтому я сегодня говорю для тех, кто сегодня, знаете что, давайте делайте так, чтобы вторая половина с удовольствием шла домой. Потому что на работе устаете. В церкви пастора тоже устают. С нами очень тяжело работать. Мы такие капризные бываем. Ну и где остается время помолиться, отдохнуть дома? А ты приходишь домой, а дома тоже отдыха нет. А дома тоже отдыха нету. Я не имею в виду, чисто с физической стороны, там дети, я не имею в виду. Это все на месте. Когда мы любим своих детей, то нам удовольствие доставлять им, помогать, их поддерживать. Это ж правда. Вы же сами знаете. Я не раз говорю на другую тему, но вспоминал. Где-то идете улицу, у ребенка замерзли ручки, правда, вы ему греете с мыльками, довольны, как будто он вам греет. Потому что удовольствие доставляет это. А еще вот этого нету, это же самое настоящее мучение. Вот здесь Господь вот напоминает, не обращает внимания на вопрос никто, а на семью взаимоотношения. Говорит, не должно быть так. Потому что, ну, если есть нечто похожее, ну, давайте думайте, меняйте что-то, чтобы оно не было там. Я не раз вспоминаю, последнее время, я не проповедовал долго на эту тему, не говорил на эту тему, но вспоминаю, когда Давид, после того, как ковчег завета вносил, шел благословлять свой дом. Помните? И пришел Давид, чтобы благословить свой дом. Открывает двери, а Мелхиор его бах по голове. Как сегодня унижился царь Израиля. Какой-нибудь пустой человек разделся и плясал. Вот попробуй благословлять теперь. Скажите, а у вас так не было, когда вы, как жена, ходите домой, такое радостное настроение, открываете двери, а вам бабах по голове. И уже все раз. И вы так делали не один раз. Что-нибудь вот накипит вот тут одной, да больно, да трудно. Муж идет, он такой довольный, вы бабах по голове ему. А после, а чего-то интересного он, а чего-то, а вот тут, вот так вот есть. А зачем я? Я зря говорю, это ли так бывает? Бывает. Бывает. И оно отражается очень больно, оно нехорошо отражается. Она просто хотя бы знать надо это в первую очередь. Жена мужу должна сказать то, что не так, как надо. Муж жене тоже. Но это сказать так, не так вот, как обухом по голове сразу. Не так, как это часто мы умеем делать. То есть, мне бы лишь бы свое высказать, а душу вылить. А вылило то, что воняет потом целыми неизвестно сколько в этой душе. Кому оно надо такое? Оно никому не надо, абсолютно не надо. Пользы никакой не будет, абсолютно. Будет только один вред. Читаю дальше. И вот еще, что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа страданием Богом. Так что он уже не презирает на проношение и не принимает умилостивительные жертвы из рук ваших. Вы скажете, а за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя, законная жена твоя. И опять к чему есть семейные отношения? У всех у вас есть жертвенник. Жертвенник молитвы. У мужа свой жертвенник, у жены свой. Когда вы молитесь, это ваш жертвенник. Но вместе он общий. И если кто-то, один из вас, плачет после вас, молясь Богу, из-за вас, то вот это то, что здесь написано. Вы заставляете обливать жертвенник слезами. Где это веролос? Уже другой вопрос. Серьезный вопрос. Или второстепенный, то есть совсем, не совсем важно. Но Господь здесь говорит так, я тогда никакие ваши жертвы уже больше не принимаю. Мы на такую ошибку делаем. Свою какую-то линию гнем всегда, направление свое. Не глядя на то, как другие реагируют, нам без разницы. Понимаю, что не совсем так, но говорим, но я уже буду трудиться для Господа, я буду делать, я это самое. И загладится. Ничего не загладится. Ничего абсолютно не загладится. Грех заглаживается при покаянии кровью Христа. Но не временем и не добрыми делами. Это обман. Это обман. Да? Когда все нормально, то за каждое наше дело награда будет от Господа. Да, за дело будет. Но нельзя закрыть грехи делами добрыми. Никогда и нигде, ни при каких обстоятельствах. Я вспоминаю, когда где-то были в Польше, там одна сестра, где-то их было за 90, я раньше помню хорошо, значит, и где-то было за 90, и она никак, ну, после 90, ну как же рассчитывать на жизнь? Уже надо рассчитывать переход в вечность. И она, как говорят, и не живет, не умирает. И после оказалось, когда стала исповедоваться, 72 года назад грех сделала. И вот он меня мучил постоянно, каждый день. Вы представляете себе, 72 года. Мне уже было стыдно сказать, я же вела воскресную школу. А что скажут? А что подумают? Я говорю, старалась загладить добрыми делами. Я говорю, и еще, где только надо больных, пожалуйста, я. Где надо, что я? Где надо, что я? Кругом я. И делала. Но загладить не могла. Только тогда, когда она исповедовалась, я сказала, первый раз почувствовала свободу. Представляете? 72 года, это ни с чем лет. Я представляю, что она перетерпела. Неправильно понимали. Хотела загладить дело, оно не гладится никак. Оно не гладится. Я хочу, чтобы сегодня Господь благословил нас. Я не буду дальше читать. Я очень хочу, чтобы сегодня мы поняли все эти вещи. И хотя бы вот то, что мы услышали, чтобы поменяли. И попросили прощения за то, что детей не воспитывали так, как надо. Наверное, никто из нас не отдал все, что можно было. Все что-то мешало. Все не хватало времени. А когда появилось время, казалось, поздно, уже силы нет. Все. Упущено время. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы это понимали. Не так просто детей воспитывать, это очень хорошо знаете. Все воспитывали. У вас больше опыта, чем у меня. У меня один, у вас некоторых по 7, по 8 было больше, больше опыта. И как это непросто вообще? Я помню, первое время, он один, но все-таки мне он много дал в этом отношении. Я так полетел, знаете, когда маленький, мы его воспитываем эгоистом, и мы это делаем, мы по-другому не можем. Как? Только писнул и скорее туда. Заворочился, мы скорее туда. Они привыкают, что так и надо. Они вырастают и требуют, чтобы было то же самое. Вы поняли вот эту сложность? А теперь надо перевоспитывать то, чему сами воспитали. А это не так-то просто. И не растут эгоистами. Потому что было время, когда по-другому нельзя было, правда? Ну как по-другому можно? Иногда просто тираешь, и не зная как. Я недавно напоминал, Андрюша очень любил помочь, он говорит, бежи сразу, телефон принеси и так далее, и так далее. Ну и однажды, значит, я сижу, что-то делаю, наверное, с проповедью работал. А вы знаете, когда тебя перебили, то уплывает мысль, надо уже назад останавливать. Вот он, что ж, папа, там, подай мне что-то, и дай мне что-то. Андрюшка, говорю, я не могу сейчас, я занят. Ну, он помолчал, пошел играть. Наверное, часа два прошло, как сейчас помню. Я сижу, он сидит на полу, разношу машинки там, что-то это самое, зазвонил телефон. Андрюшка, подай мне трубочку. Говорит, папа, я занят. Папа, я занят. Я говорю, ну ты взял с меня, например. Я знаю, а ты же игрушку можешь, пошел прыгнуть, правда. Он, она даже не знает, как это правильно делать. Вот они привыкают к этому. Я уже не раз напоминал, они очень любят внимание, правда? Когда их любят. Я помню, Андрюша научился говорить, наверное, где-то полгода больше. Его первый вопрос был, просыпается, увидел меня. Папа, ты меня любишь? Люблю, Андрюша. Мама увидит первый вопрос. Мама, ты меня любишь? Все остальные вопросы на втором плане. Первый вопрос, глаза открывают. Папа, ты меня любишь? Люблю. Вот однажды подбегает Андрюша ко мне. Папа, твой огорченный. А мама меня уже не так любит, как раньше. А в чем дело? А я ей, мама, мама, иди сюда. А она пошла, не обратила внимания. Я говорю, Андрюша, ты-то был маленький, теперь ты уже большой, мама же есть работа, она же не может на каждый твой мама, мама бежать к тебе. Вот сразу замечает, и не объяснив, у него уже возникает внутри, он по-своему начинает понимать, значит, мама меня уже не любит, значит, все. Это уже не та мама, которая раньше была. Не так просто с ними, но тем не менее, ну, надо иметь разум, надо иметь подход, чтобы даже иногда, и почему этот вопрос, значит, то, что сам настроил в свое время, приходит другое время, надо самому и перестраивать. Так вот, настроить. Были в декретном отпуске, настроили. Так надо было перестраивать. Не хватало времени. Одна работа, другая работа, третья работа. И вышли вот такие. Я не раз вспоминаю, работал с одним бригадиром на производстве. Мы его прозывали как? Мое отдай, не дам. Это был весь лексикон у него. Его так и называли, мое отдай, не дам. Вот привык так человек, вот жизнь в этом. И перестроить трудно. Поэтому пусть Господь сегодня перестроит наше мышление. Я когда эту тему говорил, я начинал с чего? Настал же там в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. Вот если нам не обновить наш разум, не будет праздника, не будет обновления, зима будет внутри. Будет зима внутри, холод будет внутри. Поэтому я, наверное, не сказал сегодня о громких слов каких-то глубоких, но я сегодня сказал то, что нам надо. Семья. И говорят, что если ты научился жить в семье, нормально, то ты нигде не будешь жить нормально. Самое трудное жить в семье, вы это знаете. Потому что в семье мы все друг о друге знаем. На расстоянии не знаем характера, ну вроде нормально, хорошо. А когда начинаем характер узнавать, там оказывается, что не все нормально. Если не научиться жить в семье, когда ты знаешь характер, недостатки, и при всем этом любить друг друга и уважать, то даже ты ни с кем не будешь жить нормально. Вот это место, где учатся жить, где учатся умещать друг друга. А иногда и тяжеловато умещать, но никуда не денешься. Поэтому давайте мы склоним наши колени, вообще поблагодарим Господа. Но почти здесь будут вопросы, нужны, мы обратимся к Господу, и пусть благословение Господне сегодня наполнит наши сердца. Склоним колени и помолимся. Мы были неверны друг другу, но так же Господь прости, а мой очистил Твоей святой крови, и дай Твою святую милость, дай нам способность, Господь, любить друг друга, чтобы, Господи, места нашего пребывания здесь на земле, наши дома, они для всех нас были желанными, чтобы мы с удовольствием искали, Господи, общение друг с другом в наших домах, чтобы не старались подольше, Господи, задержаться где-то вне, чтобы не оказаться дома, что, Господи, часто бывает. Может оправдывать это работой, заботой, но на самом деле это угошение тех чувств, которые должны быть, и которые, Господь, так влекут нас к своим семьям, к своим домам, Господь. И ты прости за то, что мы часто лицемерили друг перед другом и сами перед собой, когда оправдывали нежелание идти домой. Именно, Господи, работой, заботой, другими важными вещами, а на самом деле это был холод внутри сердца Божия. Но ты, Господь, верни нам все, Господи, те чувства, которые были утеряны к нашим детям, к нашим женам, к нашим родителям, которые, может быть, сегодня находятся в старости, может быть, не совсем удобно приемлемые для, Господи, взаимоотношений из-за их немощи кожи. Но ты верни нам все то, Господи, чистое, неземное, с которым, Господь, сроднившись, мы смогли бы оказать полную любовь нашим близким и родным, которые, может, даже не подозревают о настоящем положении дел нашего сердца, Господь. И я прошу Тебя, чтобы Ты благословил эту церковь, чтобы Ты благословил каждого члена по отдельности всех вместе. И пусть, Господи, и на молитвы возобновят еще больше веры, потому что время коротко. Чтобы еще многие из этого селения спаслись, и, Господи, имели жизнь вечную, Господь, и так благослови, наполни Духом Святым, дай, Господь, увидеть Твое великое милосердие в жизни нашей, и пусть, Господь, еще много спасенных наполнит этот молитвенный дом, помоги Твоему народу не пускать руки, не смущаться от того, что на сегодняшний день нет этого притока, но пусть, Господи, наши молитвы строятся в Твое Святое небо, чтобы нам, Господь, исполнить Твою святую волю, что бы ты нам не стоило. И пусть, Господи, рука Твоя и в дальнейшее время для каждого из нас будет рукой милости и благословения. Господь, благослови наших детей, которые являются будущими церкви и нашим будущим. Господи, мы уже неправильно поступая с ними, мы можем лишить самих себя их заботы в старости, если они будут тем, чем они должны быть. И своими собственными руками можем разрушить свое собственное счастье, счастье старости, которое приходит, когда наши дети рядом с нами, когда они понимают нас и умещают Божие. И пусть никогда за этот, Господи, пробил и грех в нашей жизни не будет Твое определение расхитить все то, что, Господи, нами построено, что построено трудом, за счет того здоровья, которое Ты дал нам в нашей жизни. И так, Господь, благослови. Благослови, Господь, это селение. Благослови каждого жителя этого селения. Ты пройди по этим домам, и ты пошевели их в сердце, чтобы они с большей ответственностью посмотрели на свое состояние и подумали о своем будущем, чтобы еще многие могли спасти, и чтобы твоя святая любовь могла ожидать до новой жизни, что многие души, чтобы, Господи, небо пополнилось, и чтобы ад опустошился, Господь, и так благослови, дай нам Твою святую милость, покрой Твою святую любовью, и пусть Твоя благодать поведет нас в дальнейший жизненный путь. А за сегодняшнее служение, за время пребывания здесь, на этом месте, за церковь, которую Ты здесь основал, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.